На дне коробки что-то запурмкало. Ширью просунул руку и извлек ден-ден Муши Бёрджесса. Быстро переглянувшись с Тичем, Дождь сорвал переговорник. «Да, а во, ты не Тич», — ответил ден-ден Муши. «Ливень, да, бывший начальник Импилдауна». Дождь с Ширью процедил сквозь зубы мужчина. «Ах да, точно, прости, я с трудом запоминаю имена всяких отбросов. Ты ведь меня слышишь, Тич?» Маршал схватил переговорник и заорал, брызжа слюной. «Ты, это ты сделал с Бёрджесом? Кто ты такой? Что тебе надо? Где фрук мера-мера? А ты совсем тупой, что ли?» Видно, что злость Тича развеселила его таинственного собеседника. Ширью помрачнел. «Ворон», вырвалось у него. «Ты, грибанный сопляк, ворон», удивился Тич. «Монки Ди, Луффи по прозвищу Ворон из Истблю, брат огненного кулака. Это что, твоя месть за братишку?» «Нет, это просто подарок», широко ухмыльнулся его собеседник. «Типа, с днем рождения, черножопый ублюдок». На лице Тича отразились тревога, недоверие и ужас. Рука разжалась, роняя переговорник. Йонка сделал два шага назад, опрокидывая задницей кресло и даже не замечая этого, с суеверным ужасом уставившись на ухмыляющийся ден-ден Муши. «Откуда он знает?» — пульсировало в голове черной бороды. «Ширью, ты там?» — снова заговорил ворон. «Метнись за валерьянкой, что ли, пока твой капитан не отбросил копыта. Ты хоть понимаешь, кому ты бросил вызов?» Вернул самодовольное выражение лица Тич, но бледные щеки и крупные капли пота играли совсем не в его пользу. «Понимаю», — оскал ден-ден Муши стал еще шире. «Единственный здесь, кто ни хрена не понимает, это ты, черная борода. Нет, Тич, мне плевать, кем ты там стал и сколько фруктов ты сожрал, ты был и остался мелочным, трусливым, никчемным неудачником. До скорой встречи». Ширью с удивлением смотрел на Тича. Черную бороду натурально трясло, по бледно-серому лицу катились капли пота, из прокушенной губы по подбородку текла струйка крови, руки дрожали так, словно накануне Тич несколько часов занимался в тренажерном зале на износ. «Типа, с днем рождения», — вспомнил Ширью. «Но ведь день рождения у черной бороды 3 августа». «Ах, вот оно что, ты скрыл свое прошлое, капитан. И этот сопляк из Истблю каким-то образом до него добрался. Ты боишься его, сволочь». Тич пытался успокоить дрожащие руки. Колени подгибались, по телу струился холодный пот, сердце бешено колотилось в груди. «Откуда он знает?» Йонка налил в бокал виски и опрокинул его одним махом, но алкоголь помог слабо. «Я же убил всех, кто знал это, убил всех, кто связан с моим прошлым. Лично. Как он узнал об этом?» «Капитан, мне принести его голову?» — предложил Ширью. «Нет». Крайне неожиданный ответ. «Не смейте трогать ни его команду, ни тем более самого ворона», — хрипел Тич, не в силах справиться с голосом, и опрокинул еще один бокал виски. Как он узнал? Ты слышал, что он сказал?» «Да, слышал. Он подразумевал, что знает о тебе все», — ухмыльнулся Ширью. «Поэтому я и предлагаю». «Я сказал, не смей», — гаркнул Тич так, что задрожали окна. «Я потерял Бёрджесса в стычке с ним, не хватало еще потерять и тебя. Я знаю о нем кое-что, он тебя убьет на месте». Ширью ничего не ответил, просто покинул кабинет своего босса. Новый мир, где-то в открытом море, флагман пиратов ворона хозяин бури. Луффи бросил переговорник на спинку ден-ден Муши и чуть усмехнулся, любуясь фруктом мера-мера, покоящимся в мелкой хрустальной вазе на столе. Тишина, повисшая после разговора, нарушилась бульканьем. Кто-то жадно пил ром прямо из горлышка бутылки. «Ну так что, теперь нам воевать с тремя Йонка?» — ухмыльнулся Зара, утирая рот рукавом. Опустошенная бутылка рома упала в мусорную корзину. «Уверен, что нет», — отозвался капитан. «Тич оклемается еще не скоро, так что теперь нам предстоит воевать с большой мамочкой и, возможно, серьезный разговор с Кайда. Вряд ли после того, что мы устроили на Дрессроуз, он так вот запросто пойдет против нас войной. Царь зверей не идиот, Ему не хочется терять людей просто так. Полагаешь, что сначала он попробует завербовать нас?» Донесся голос Робин. Женщина читала какую-то книгу из коллекции капитана и таинственно улыбалась, изредка бросая взгляды на ворона. Ника Робин почти все свое время проводила рядом с капитаном, либо вот так, тихо сидя в каюте и читая что-нибудь, либо с комфортом устроившись на палубе корабля и опять же что-нибудь читая. «Я не знаю наверняка», — честно ответил Луфи. «Но у нас есть Цезарь и Клаун и приличный флот. А раз у нас есть Цезарь и Клаун, у нас неиссякаемый источник оружия массового уничтожения. На его месте я бы прикинул, что задавить меня будет стоить минимум 3 десятка кораблей и примерно от 5 до 7 тысяч потерь в живой силе. Это не считая гибели офицеров и командиров. Корабль на корме», — донеслось снаружи. «Это пираты царя зверей. Ну или такой вариант». Луфи поднялся и набросил на плечи плащ и ножны с мечом. «Зра». «Да», — мечник улыбнулся своей самой хищной улыбкой, «сейчас ему не хватало только облизнуть клинок Сюсуэ, но этот трюк Зра берег для не самых слабонервных врагов. Для тех, кому для того, чтобы обоз, открыть кирпичный завод», — мало жуткой ухмылки и зверской рожи. К хозяину бурь медленно приближался огромный барк с символом Кайда на парусах и на веселом Роджере. Пираты ворона оценили и габариты, и скорость, и количество орудий, приходя к неутешительному выводу. «Просто так эту громадину не потопить. Поднять все паруса», — гаркнул капитан. «Пушки к бою готовь. Фрэнки, заряжай пушку Гаон. Ло, как там Цезарь? Чуть не помер от страха, когда ты в разговоре с Даффи велел его убить», — фыркнул доктор Маньяк. «Это корабль Джека Засухи. Похоже на то». «Нет, точно он. Мортиры готовы, сэр», — донеслось с носа. «Не стрелять», — ворон передал штурвал бледный нами и вышел на корму. «Отстают. А у него быстрая махина. Ах да, лопасти. Нами, включи-ка первый док. Хочешь оторваться?» — нервно хихикнула штурман, напуганная появлением здесь правой руки одного из грозных Йонка, Кайда царя зверей. «Обойти по дуге и дать залп на корму», — последовал ответ. Хозяин бурь заметно ускорился, стремительно отрываясь от своего преследователя. С корабля Джека раздался пушечный залп, 6 ядер свистнули и зарылись в воду далеко позади брига. Рифы на носу, нами коротко глянула на капитана. Ворон кивнул, и штурман, не дрогнувшей рукой, повела бриг на скалы. Команда не суетилась и не паниковала, пираты ворона прекрасно знают, что у них лучший штурман. Нами знает, как высоко ее ценят пираты ворона, а потому запрещает себе бояться. Сейчас от нее зависит слишком многое. Острые рифы проходили в нескольких сантиметрах от корпуса мчащегося на полном ходу корабля, грозя при каждом неловком движении руки на штурвале пробить корпус и пустить корабль ко дну. «Замедлили ход», — донесся голос Зара, наблюдавшего за противником. Ворон чуть усмехнулся. «Пока что идет все по плану. Рифы обошли по короткой дуге, в то время как корабль Кайда из-за своей глубокой осадки был вынужден заложить широкую дугу. Ворон шел близко от берега, скрывая своей волей голоса команды. Джека и его команду застали врасплох, приготовившись расстрелять корабль из пушек. Нами не подвела, поставив корабль так, что если враг вздумает повернуться для залпа, то рискует пропороть днище рифами, а на корме у барка было 6 пушек против 23 бортовых пушек хозяина бури. Скрип зубов капитана, осознавшего всю плачевность своего положения, был слышен даже с расстояния 300 метров, разделяющего корабли. «Какие снаряды в пушках?» — спросил ворон у канонира. «Бронебойно-зажигательные», — отозвался Усоп, корректируя наводку пушек на верхней палубе. «Все, теперь они точно пойдут ко дну». На корабле Джека просигналили о переговорах. Зара коротко глянул на своего капитана. Луффи чуть усмехнулся и велел старпому: «Как только я накрою их корабль своей волей, сразу же пускай их ко дну ко всем чертям». «Понял». Зара кивнул, провожая капитана взглядом на занесенную песком отмель, к которой уже приближалась внушительных размеров шлюпка с гигантским мужчиной на борту, и про себя думая о том, что не позволит Луффи принять бой в одиночку. Ворон смерил Джека оценивающим взглядом. Огромный, 1,4 метра ростом, покрытый могучими бугристыми мышцами, с виду медлительный, но при этом очень быстрый, гибкий и ловкий. Крайне опасная личность, пришел к выводу Луффи. Но выглядит потрепанным, сильно потрепанным. И все равно, если дойдет до дела, завалить его будет не так просто, как завалил Дофламинго. «Мое имя Засуха, Джек», — прорычал здоровяк. «И что тебе от меня нужно?» — полюбопытствовал Луффи. «Хочешь меня убить? Попробуй, и твой корабль вместе со всеми твоими людьми тут же отправится на дно морское. А вот с тобой мне придется повозиться». «Нет», — рыкнул здоровяк, но его голос был абсолютно спокоен, лишь слегка насторожен. «Ты хорошо меня обставил, воспользовался знанием фарватера и разницей в осадке корабля. Только я не ожидал, что твой брик настолько быстр. Не хочешь ли ты сказать, что позволил мне обставить тебя?» Чуть усмехнулся ворон. «Я знал, что ты так поступишь, но не успел тебе помешать». «Ясно. Судя по нашей беседе, ты не хочешь меня убить. Так какова же твоя цель?» «Мой босс хочет поговорить с тобой». Засуха подошел к Луффи и передал ему ден-ден муши и кусок библикарты с надписью «Апперланд». «Ты произвел на нас впечатление. Захватил Цезаря, уничтожил производство S.A.D. Фабрику Смайл и в конце концов обставил и стер в порошок всю команду Дон Кихота до Фламинго. Кроме того, тем, что ты убил Бёрджесса, ты оказал нам невольную услугу. Этот ублюдок потопил несколько наших кораблей и успевал сбегать прежде, чем я добирался до места событий. И вот еще. На твоем корабле я слышу голоса двух самураев. Я их ищу. Они мои гости, а не пленники». Темные глаза недобро сверкнули. «Я не могу позволить, чтобы моим гостям причинили вред». А вот теперь в голосе Засухи проскользнуло стремление его убить, но проскользнуло мельком, словно Джек размышлял на тему, а не послать ли все к ёб, ням и не снести ли голову ворону. «Хорошо, я сообщу боссу, что самураи от нас ушли и пришли к тебе. Я не прощаюсь, ворон. До встречи». Луффи проводил удаляющегося Засуху взглядом, после чего прикрыл глаза и с помощью Сору перебрался на корабль. «Шухер отменяется», — махнул рукой капитан. Нами облегченно вздохнула, не горя желанием сражаться с таким противником, даже когда у них явное тактическое преимущество. Зара коротко глянул на ден-ден муши в руках ворона и на часть библикарты. Капитан отправился в свою каюту и, бросив ден-ден муши и библикарту на стол, задумался. «Похоже, что Джек разбирался с кем-то всерьез», — размышлял ворон. «Но с кем? Я не слышал о таких масштабных сражениях, и судя по его состоянию, он выиграл, пусть и с трудом. До Фламинго я прикончил 3 дня назад, самой свежей ране, 4 дня. Значит, Кайда сорвал его откуда-то и велел настигнуть меня и либо договориться, либо уничтожить. Хаем, и где же он был? Откуда он мог перехватить меня за такое время? О чем задумался?» Тихо спросила Нами. Ворон вкратце пересказал ей свои соображения. Глаза Нами загорелись, и она тут же зарылась в карты нового мира, чтобы через несколько минут окликнуть своего капитана. «Подходит остров Дзо, он в сутках пути на максимальной скорости. Меняй курс, как скажешь», Нами чуть улыбнулась и покинула каюту. Луффи почувствовал, как поворачивается корабль, и снова вернулся к размышлениям насчет ситуации в новом мире. В Кайда он не ошибся, теперь остается только ждать разговора с ним. Кайда вышел на связь через 2 часа. Ворон снял переговорник и положил его на стол, не желая занимать руки. К нему пришла Китти и захотела на ручки к своему капитану, мурлыча от удовольствия. «Ну как отказать такой милашке?» Вздохнул Луффи и притянул довольно муркнувшую Китти себе на колени. «Вижу, встреча с Джеком прошла мирно», — заговорил Йонка могучим басом. «Ты произвел на меня впечатление, ворон, но при этом сильно навредил моему бизнесу». «Ну да, я в курсе», — отозвался Луффи. Капитан пиратов ворона пребывал в прекрасном расположении духа, и всему виной мило мурлычущая нека у него на коленках. «По поводу Китти», — произнес Кайда. «Она не дочь Зана. У меня в команде есть пара таких, как твоя, подопечная». Китти тут же навострила ушки. Луффи чуть сощурился, глядя на Ден-Ден-Муши. «И кто я?» — вырвалось у девочки. «Скоро ты сама все узнаешь», — усмехнулся Кайда. «Если ты хотел произвести на меня впечатление, у тебя не вышло», — отмахнулся капитан. «Я давно знал, что Китти не является дочерью Зана. Ай, ты что делаешь?» «Знал и не рассказал». Китти продолжила бить капитана по голове мягкими лапками. «Бяка! Плохой капитан!» Их прервал смех Кайда, напоминающий очень громкое басистое уханье совы. Китти смутилась и шепотом извинилась перед Луффи, понимая, что одно дело так себя вести наедине, но при разговоре с важным человеком, убаюканная ласками капитана Нека, не сразу догадалась, кто именно связался с ее капитаном. Правда, тот факт, что капитан разговаривает с одним из Йонка, не вызывал ни малейшего благоговения. «Как я и думал», — снова заговорил Кайда, — «у вас весьма интересные взаимоотношения. Я предлагаю тебе свое покровительство, взамен ты позаботишься о том, чтобы Цезарь Клоун снова начал производить для меня смайл. Я пришел в новый мир и убил Дофламинго не для того, чтобы становиться твоей шестеркой», — ответил Ворон. «Странно, я думал, ты предложишь мне что-то более весомое». «Более весомое. Я предлагаю тебе защиту от всех сильных мира сего. Я прекрасно могу сам защитить все то, что мне дорого, но не от одного из Йонка. Ты мне угрожаешь или намекаешь на мою ссору с большой мамочкой?» «Намекаю на ссору с Линк-Линк. Было крайне неосмотрительно приводить ее в такое бешенство. Ты слышал, что она сожрала половину людей на своей базе? На это я и рассчитывал. Но я подумаю над твоим предложением». «Подумаешь», — Кайда хохотнул, — «будто бы мне нужен такой, как ты». «Нужен, еще как нужен. У меня много людей, со мной большой и сильный флот, в моей команде очень много сильных пиратов с высокими наградами, за меня самого дают 800 миллионов». «О, вижу, ты еще не в курсе», — Кайда хмыкнул. «Похоже, что ты в море, раз почтовые чайки не принесли тебе утренние газеты. Или принесли, но ты не успел прочитать». «Да, я догадываюсь, что моя награда выросла», — чуть усмехнулся Луффи, любуясь Неко в своих руках. Китти задремала с таким милым выражением лица, что ему хотелось послать все к черту и зацеловать эту чертовку. Только вот ее беспокойные ушки доказывают, что Неко ловит каждое слово в их разговоре. «Но я нужен тебе не из-за награды, и даже не из-за моей силы», — продолжил капитан пиратов Ворона. «Я нужен тебе из-за моих знаний, из-за того, что я — прямой наследник Ди. Не единственный, но добраться до моего отца и уж тем более до моего деда у тебя кишка тонка». Кайда отчетливо скрипнул зубами, Ворон даже услышал, как с хрустом сжался кулак, но Йонка быстро взял себя в руки. «Да, твое наследие, твои знания и твой интеллект. Я не верю, чтобы ты прошел через три оплота правительства, сея хаос и разрушение, на одном везении и голой силе, хотя во время войны тебе, бесспорно, повезло. Ты – хороший стратег, который мог бы переломить ход войны, но тебе не хватило хладнокровия, Ворон. Возьми ты с собой свою команду, ты бы потерял многих людей, но победа была бы за тобой и Белоусом». Китти встрепенулась и подняла голову. Большие глаза тут же отразили тревогу, а мягкая лапка скользнула по груди, словно останавливая от необдуманных действий. Но против ожидания Нека, Ворон не вышел из себя, а лишь усмехнулся. «Отличная попытка вывести меня из равновесия, царь зверей, но я давно осознал свои ошибки. Мой брат мертв, и этого не изменить. Мой дед мертв, и это также неизменно. Жить прошлым бессмысленно, жить будущим попросту глупо. Нужно жить настоящим, и из настоящего создавать будущее для себя». Слова не мальчика, но мужа, в голосе Кайда проскользнуло одобрение. «Ты действительно умен, Ворон. Я знаю, тебе все еще больно из-за гибели брата, иначе вряд ли бы ты отправился за фруктом Мера-Мера. Если ты не скормил его кому-то из своих, я готов предложить тебе 10 миллиардов за этот фрукт. Только вот я не могу его продать», — вздохнул Луффи. Китти взяла в руки дьявольский фрукт, покрутила его и, перехватив строгий взгляд капитана, быстренько вернула его на место и прижалась к груди мужчины, умильно мурлыча. «Вот оно что», — Кайда шумно выдохнул. «И ты так спокойно относишься к тому, что эта девчонка слышит наш разговор. Мы не в бирюльки играем, ворон. Абсолютно спокойно отношусь», — ладонь Луффи легла на темя Китти и почесала за ушками, срывая с губ довольное мурлыканье. «Это мое дело, кому позволять услышать наш разговор. В конце концов, рядом с тобой я услышал 7-х, 9-х, поправил Йонка и прикусил язык. «Значит, 9-ро», — подумал ворон. «Я не ошибся, помимо Джека у него 9 доверенных лиц. У тебя есть ко мне еще что-то? Ты не ответил на мое предложение. Я хочу как следует все обдумать. Если ты не против, конечно же, думай. Через, скажем, 3 месяца я жду твоего окончательного ответа». Ден-ден Муши уснул. Китти довольно муркнула и полезла к капитану с поцелуями. Нека старалась как можно крепче прижаться к Луффи, с готовностью подставляя свое тело под умелые ладони и закатывая глазки от удовольствия. Ворон начал думать над тем, а не перейти ли к более решительным действиям, но реализации его затеи помешала открывшаяся дверь. «Капитан, мы приблизились к острову Дзо», — Нами бросила немного недовольный взгляд на Нека, жмущуюся к ее капитану. «Я тоже хочу ластиться к Луффи», — думала штурман. «Почему она вечно к нему жмется, а я, так быстро?» — удивился ворон, бросая взгляд на часы. «И 3 часа не прошло, надо же, точно ничего не перепутали». На лице штурмана отразилось: «Ты за кого меня принимаешь?» А в каюту просунулась морда Бипа. «Я был совсем маленьким, когда покинул остров, но хорошо его помню. Это моя родина, капитан, ошибка исключена». Капитан пиратов ворона покинул каюту, отметив недовольство Нами и жалобное ня. «Китти». На палубе царило небывалое оживление, пираты о чем-то спорили, запрокинув головы и разглядывая нечто непомерно огромное. Луффи прошелся к носу, рассмотрел гигантского древнего слона с островом на спине и задал животрепещущий вопрос: «Кто знает, как нам причалить?» А в ответ – тишина. Луффи только вздохнул и с немалым удивлением обнаружил на соседней ноге небольшой причал и... «Это что, лифт?» Капитан почесал репу, рассматривая странное устройство, в котором пока что понятно только назначение. «Лифт на огромном слоне, причал на ноге, остров на спине. Мда. Нами, правка, задней правой ноге мегасланеры. Будем высаживаться. Взгляни». Зара ухмыльнулся и протянул капитану свежую газету. Первая полоса была целиком посвящена инциденту на Дресс-Роуз. Журналисты с огромным удовольствием промыли косточки всем. До фламинго, дозорным, королю Рику, даже ему досталось, хотя и не так, как Сакадзуки. Далее шла огромная статья обо всех вскрывшихся темных делишках бывшего Шичибукая. После нее исповедь адмирала Фуджитары, немного приукрашенная газетчиками так, чтобы освобождение страны было заслугой жителей, а пираты им просто помогли, и только четверть последней колонки посвящалась тому, что он и его команда перебили почти всех старших лидеров, освободили племя Тантата и плененных в Колизее и порту гладиаторов и мирных жителей. На второй полосе было сообщение о том, что пираты Кидда, Прямого Эфира и Хокинса объединились в альянс. «Лишнее я выкинул», — пояснил мечник в ответ на молчаливое удивление капитана о том, что стопка наград что-то тонковато. «И почему я узнаю обо всем последнем?» — обронил в пространство капитан пиратов ворона, переходя к новым наградам. «Разыскивается живым или мертвым. Ворон Монки Ди. Луффи. Награда. 1 миллиард. Разыскивается живым или мертвым. Охотник на пиратов Раранозара. Награда. 700 миллионов. Разыскивается живым или мертвым. Хирург смерти Трафальгарло. Награда. 680 миллионов. Разыскивается только живой. Черная нога Санджи. Награда. 520 миллионов. Разыскивается живым или мертвым. Горный ветер Каку. Награда. 510 миллионов. Разыскивается живой или мертвый. Императрица пиратов Баахэнкок. Награда. 500 миллионов. Разыскивается живым или мертвым. Безумный ученый Цезарь Клаун. Награда. 500 миллионов. Разыскивается живой или мертвый. Ледяная принцесса Хелена. Награда. 480 миллионов. Разыскивается живой или мертвый. Танцовщица Китти. Награда. 440 миллионов. Разыскивается живой или мертвый. Дитя демона Ника Робин. Награда. 415 миллионов. Разыскивается живым или мертвым. Киборг Фрэнки. Награда. 400 миллионов. Разыскивается живым или мертвым. Король снайперов Усоп. Награда. 400 миллионов. Разыскивается живой или мертвый. Ташиги. Награда. 390 миллионов. Разыскивается живой или мертвый. Кошка-воровка Нами. Награда. 360 миллионов. Разыскивается живой или мертвый. Калифа. Награда. 355 миллионов. Разыскивается живым или мертвым. Тони Чоппер. Награда. 300 миллионов. Впечатляет. Луффи чуть усмехнулся, не сильно заинтересовавшись листовками остальной команды, хотя награда пятерых из них, в том числе Бипа, перескочила за 100 миллионов. Больше его заинтересовали листовки за тех гладиаторов Колизея, которые пошли вслед за ним. Разыскивается живым или мертвым. Белый жеребец Кавендиш. Награда. 300 миллионов. Разыскивается живым или мертвым. Каннибал Бартоломео. Награда. 350 миллионов. Разыскиваются живыми или мертвыми. Альянс мастеров боевых искусств. Взрывной кулак Идя. Награда. 320 миллионов. Блюгилли. Награда. 300 миллионов. Абдулла. Награда. 250 миллионов. Джет. Награда. 280 миллионов. Разыскивается живым или мертвым. Головорез Сулейман. Награда. 400 миллионов. Разыскиваются живыми или мертвыми. Келли Фанг. Награда. 320 миллионов. Бобби Фанг. Награда. 320 миллионов. Разыскивается живым или мертвым. Искатель приключений Арлумб. Награда. 390 миллионов. Разыскивается живым или мертвым. Дон Сай. Награда. 520 миллионов. Ворон присвистнул. Я тоже удивился, признался Зара. Награды за этих парней сильно выросли, ну, кроме Кавендиша и Бартоломео. Дело в том, что мы являемся серьезной угрозой, силой, с которой следует считаться, задумчиво произнес капитан пиратов Ворона. Только вот что правительство, что дозор скорее удавится, чем громогласно признают нас опасными. А вот поднять награды и этим обозначить уровень опасности, пожалуйста. Какого хера? В этот волшебный момент лифт поднялся. Страна Минков была разрушена, основательно и жестоко, вокруг валялись десятки убитых сородичей Бипа, взвывшего от такой картины и принявшегося рвать шерсть на голове, а в воздухе носились клубы странного сине-серого дыма. «Эту страну уничтожили с помощью оружия массового поражения», — заговорил Цезарь Клаун. «Мое оружие. Если, да, если через 4 часа не ввести им противоядие, они все впадут в кому и умрут. Шулоло, кхар». Это уже Чоппер безо всякой жалости засветил громадным кулаком по лицу ученого. Олененок пусть слабо, но овладел волей, а уж физической силушкой его природа не обделила. «Нейтрализуй его», — приказал ворон и хрустнул шеей. Клаун вмиг смекнул, что лучше не спорить, и тут же занялся делом, выпуская волны прозрачного газа. Нейтрализация яда отняла у ученого меньше минуты. Цезарь Клаун довольно улыбнулся, после чего поспешил к Чопперу и Ло готовить антидот. «Ты уверен, что мне стоило пойти с тобой?» — задал больной вопрос Зара, шагая рядом со своим капитаном. «Оставлять корабль без прикрытия в таком-то море? Уверен, девочки справятся». Зара не сомневался в способностях Баахэнкок, Хелены и Мони, просто он еще не совсем доверял Снежной Деве. Внезапно Зара ощутил враждебный и весьма сильный голос, но при всей своей силе этот голос был уставшим и изможденным. Ворон остановил его повелительным жестом и перехватил окутанную молниями шпагу в нескольких сантиметрах от груди. Истрепанный лев Минг пропустил сквозь клинок шпаги еще один разряд, взглядя на ворона с такой ненавистью, что последний едва сдержался от членовредительства, способного привести к летальному исходу. «Почему вы не оставите нас в покое?» — хрипел Минг, после чего его зрачки удивленно расширились. «Что? Электро не действует?» Луффи крепче сжал клинок шпаги и оттолкнул Минга на шаг назад. «Нами, Китти, ищите всех выживших», — велел капитан. «Зара, ты идешь со мной. Трофи, Чоппер, как там антидот?» «Уже готов, первая партия введена», — отозвался вместо них Цезарь. «Испытуемые показывают отличную выживаемость. Так это твой эксперимент». Сдвоенный возмущенный выкрик Чоппера и Ло за спиной, а также сдвоенный кулачный удар по чьей-то многострадальной башке, повернутый на создание оружия массового поражения. Но он феуфпифин. Прошамкал клоун, но Чоппер и Ло были неумолимы. «Ты не можешь сделать его газообразным и попросту накрыть весь остров», — донесся до гениального ученого голос капитана. «Хотя чего я требую, это просто невозможно». «Что?» — возмутился клоун и на всех парах ринулся к лаборатории. «Для меня нет ничего невозможного. 200 секунд, и все будет готово». Ло и Чоппер переглянулись и не решились приблизиться к гениальному химику и фармацевту, с самым маньячным взглядом копошащимся среди кучи пробирок, колбочек и реактивов. Спустя обещанные 200 секунд клоун превратился в облако серо-буро-малинового оттенка, которое начало стремительно разрастаться и спустя несколько минут накрыло весь остров, обойдя пиратов ворона. «Шу-ло-ло-ло, для меня нет ничего невозможного», — неистовствовал ученый, пафосно вскидывая руки. «Смотри, Вегапанк, я создал противоядие против сильнейшего нервно-паралитического яда за 198 секунд. Я уверен, что он управился бы за 100, как бы невзначай обронил Луффи». Цезарь тут же сдулся, с какой-то детской обидой глядя на своего капитана. «А теперь собираем раненых», — гаркнул капитан пиратов ворона. «Необходимо оказать им хотя бы первую помощь. Ну же, живее. Пошевеливайтесь. Что вы?» Минг Лев с изумлением отметил, что ему стало намного лучше, а потом к нему подошли два мрачноватых амбала самой бандитской наружности в сопровождении миленькой рыжей медсестрички в коротком розовом халатике и леопардовых чулках. «Капитан велел обработать твои раны», — мило улыбнулась рыженькая. Два здоровяка молча стащили с него плащ и шляпу и, подчиняясь командам медсестрички, принялись споро обрабатывать и перевязывать многочисленные порезы и ссадины, вправлять переломы, шить глубокие раны. Краем глаза Минг наблюдал за тем, как этот странный парень в меховой шапке и с немного маньячной улыбкой создает какую-то прозрачную синюю сферу, и вот рядом с ним появляются ящики и какие-то свертки, а потом парни и смутно знакомый Минг Белый Медведь споро разворачивают большие армейские палатки, распаковывают ящики, которые оказались заполнены разнообразным оборудованием, перевязочными материалами, инструментами и медикаментами. Быстро собирались носилки, на которых пираты сносили к палаткам раненых минков, по большей части пребывающих без сознания, а потом появился тот парень в соломенной шляпе, который, судя по всему, является их капитаном, и этот парень тащил на себе израненного минка пса, а из-за пазухи торчала оторванная нога. «Инвараши сама!» — дернулся Минг, но две крепкие руки придержали его за плечи. «Он без сознания, его пытали», — донесся до Минка голос пирата. Потом появился тот зеленоволосый тип с жуткой аурой, и этот тип волок на себе покалеченного Никома Муши, причем оторванная рука мастера была небрежно зажата под мышкой мечника. Обоих лидеров Минков тут же приняли на носилки, соответствующие их немалым габаритам, и утащили в сторону развернутых палаток. «Оперативно сработано», — одобрительно кивал Луффи, рассматривая быстро развернутый полевой госпиталь. «Мне взять на себя охрану». Зара хрустнул шеей, любуясь тем, как Ташиги помогает раненым. «Нет необходимости», — хмыкнул ворон. «На острове не осталось ни единой души, опаснее вон того льва. Я пойду прогуляюсь. Глава 9. Новый мир. Штаб главнокомандующего дозором Акаину Сакадзуки. Если бы адмирал флота Сакадзуки владел магией Вуду, то капитан пиратов Ворона Монки Ди Луффи по прозвищу Ворон испытывал бы весьма неприятные ощущения. Сакадзуки сосредоточенно вминал тлеющий окурок прямо в глаз изображенного на листовке пирата с наградой в 1 000 000 000 белли. «Ублюдок!» – процедил Сакадзуки. «И какого хрена ты забыл на Дрессроуз? А еще этот Фуджитора, чтоб его!» Адмирал флота поднялся и прошествовал к бару, откупоривая бутылку коньяка и наполняя бокал дорогим алкоголем. Коллекционный коньяк тут же отправился на поправку нервной системы Акаину, разливая по жилам дозорного приятное тепло. Настроение Сакадзуки заметно улучшилось, и он спокойно подошел к столу. «Итак, что мы имеем?» – мужчина уставился на карту. «Более 7000 пиратов и флот из 82 кораблей встали под знамя Ворона. Этот засранец способен обратить в союзников даже врагов. Даже своих соперников он сделал своими людьми. За 2 года он не просто стал сильнее. Он повзрослел, и мыслит не как капитан одного пиратского корабля, а скорее как командор огромного пиратского флота. 7500 человек в новом мире плюс почти 6000 на Гранд Лайн, и это не считая всех его агентов в других морях. Да, этого сопляка уже можно ставить в один ряд с Йонка. Как же меня бесит это худшее поколение, и среди них Ворон, самый сильный, и, пожалуй, единственный здравомыслящий пират, не ищущий нарочно ссоры ни с нами, ни с правительством. Нет, не так. Ворон не ищет лишних поводов для столкновения с морским дозором, но при этом правительственные корабли пускают ко дну, стоит им появиться в зоне видимости, а дозорным дает уйти, если они сами не ищут приключений на свои задницы. Интересно, почему Ворон так поступает? Не хочет оказаться меж двух огней? Или сознательно дразнит только правительство? Адмирал флота на секунду задумался и решил переключиться на более важные сведения. Хаем, согласно последнему донесению, он встретился с засухой Джеком до того, как я его прикончил, и они разминулись мирно. Значит, Ворон установил контакт с Кайда. Хочет присоединиться к нему. Нет, это даже не смешно, Ворон слишком свободолюбив для того, чтобы ходить под чьим-то знаменем. Эти Ди, они все такие. Значит, Ворон установил контакт с Кайда по тем причинам, что Йонка что-то от него нужно, а Ворону нужен хотя бы временный нейтралитет. Отсюда следует, что его первая цель – большая мамочка Шарлотта Линк-Линк. И судя по тому, что Кайда не атаковал его, старый Йонка считает, что сил у этого сопляка более чем достаточно. Плюс еще его верфи на Гранд Лайн, готовящие к спуску на воду несколько кораблей, плюс наметившееся движение крокодайла, разбирающегося со сторонниками Дофламинго. Ворон решил подмять под себя бизнес Дофламинго, не весь, только необходимые ему отрасли. Вряд ли он станет возиться с работорговлей, наркотиками и шлюхами. Сакадзуки бросил взгляд на тлеющую листовку и выдохнул, чувствуя легкую тень сожаления. «Признаю, что ты оказал мне услугу, парень», — думал главнокомандующий. «Наркота, работорговля, снабжение мелких пиратских и бандитских группировок — все это ты пресек, тем самым заметно уменьшив головную боль дозора. Твои люди работают оперативно, и это лишь подтверждает то, что ты зацепил их чем-то куда более значительным, чем деньгами и железной дисциплиной. Я проследил за семьями одного твоего корабля, потопленного дозорными 1.5 года назад. Все они получают деньги из неизвестного источника, и этот источник – ты. Пожалуй, эта твоя черта может быть твоей слабостью, твоя забота о своих людях». Главнокомандующий Сакадзуки Дона. В кабинет вошел капитан 3-го ранга Каби. Этого мальчишку Акаину заметил во время войны сильнейших, но с тех пор, как стал главнокомандующим дозора, пересмотрел многие свои жизненные приоритеты и идеи, что позволило ему по достоинству оценить парня и его напарника. Что такое, капитан Каби? Получено донесение о том, что пираты Ворона разместились на острове Дзо. И что они там делают? Они развернули полевой госпиталь и проводят лечение пострадавших вследствие нашествия пиратов царя зверей. Сакадзуки кивнул, показывая, что информации достаточно, и жестом велел Каби помолчать. «Ты не меняешься, Ворон», — думал дозорный. «Что бы ни случилось, ты просто не можешь пройти мимо пострадавших мирных жителей, если помочь им в твоих силах. Поэтому тебя любит и поддерживает мирное население захваченных тобой островов. Но правильно ли в таком случае говорить о том, что ты их захватил? Кто отправился за пиратами Ворона?» «Никто, Сакадзуки Дона». «Вот и хорошо. Как долго они на острове Дзо?» 3 дня, Сакадзуки Дона. Свободен». Каби тут же исчез. Сакадзуки выдохнул, и если бы кто-то из его подчиненных заглянул в кабинет, он не узнал бы сурового и требовательного начальника. Лицо Акаину отражало безмятежное спокойствие. Мужчина провалился в сон. Балтига, штаб революционной армии. Монки Ди. Драгон отложил дочитанный отчет на край стола и прошелся по собой испытующим взглядом. Его правая рука вполне оправдал свое высокое звание, с легкостью выдержав взгляд, заставляющий ежиться большинство других лидеров. «Так ты говоришь, что у Луффи все в порядке?» «Я рад. В тот момент, когда я с ним встретился, я сразу понял, насколько сильно Луффи изменился», улыбнулся Сабо, вспоминая разговор с младшим братом. «Фрук Мера-Мера остался с ним, и я не жалею об этом». Драгон усмехнулся, а из памяти выплыл вчерашний отчет касательно ситуации на Гранд Лайн. Крокодайл собрал всех людей Ворона и начал активное продвижение. К тому же, из Истблю и Саузблю начали прибывать весьма известные пираты, такие как Потрошитель Джонни, Мясник Исаку, Рейкосара и Всполох Игороши. Через остров Рыболюди уже прошли несколько кораблей и скрылись в неизвестном направлении. Его сын очень хорошо стряхнул с хвоста всех шпионов. «Как думаешь, Сабо, он объединится с Кайда?» — задумчиво произнес Драгон. «Мужчина недолюбливает этого Йонка, но не отрицает ни его силы, ни ума». «Нет», — уверенно ответил Сабо. «Луффи не такой. Но самым важным является то, чего я не упомянул в отчете. Луффи полностью пробудил свою волю». «Вот как?» — Драгон довольно ухмыльнулся. «Я знал, что он сделает это. Как там Робин и Китти поживают?»